Вэмс осторожно выпрямился. «Мне все это очень не нравится, Маркоу», — сказал он. «Тут точно зарыта собака». Маркоу опустил глаза. «Я имел в виду, происходят какие-то странные таинственные события». Быстро поправился Ваймс. «Да, сэр». «Пора возвращаться в ярд». Перейдя на фирменный шаг стражников, они с частыми остановками проследовали к бронзовому мосту, с остановками потому, что Маркоу вежливо приветствовал всех встречавшихся им прохожих. Отпетые головорезы, чей обычный ответ на замечание стражника можно передать лишь при помощи случайного набора символов, неловко улыбались и бормотали что-то безобидное в ответ на сердечные приветствия типа «Добрый вечер, господин Костолом, веди себя хорошо». Добравшись до середины моста, Ваймс остановился, чтобы прикурить сигару. Чиркнув спичкой о декоративного гиппопотама, он задумчиво посмотрел вниз на мутные воды. «Маркоу!» «Да, капитан?» «Как ты считаешь, преступный ум, такое вообще бывает?» Маркоу начал обдумывать этот вопрос вслух. «Это, наверное, люди типа «себя режу, без ножа доставлю»?» «Какой же он преступник?» «А вы пробовали его сосиски, сэр?» «Да, но просто он, так сказать, географически дивергентен в финансовой области». «Как, сэр?» «Это значит, что зачастую его точка зрения на положение вещей расходится с точкой зрения других людей. Возьмем, к примеру, деньги. Он искренне считает, что им самое место в его кармане, а не в твоем. То есть...» Ваймс закрыл глаза и подумал о сигарном дыме, о льющемся рекой вине и сдержанных, лаконичных речах. «Есть люди, которых занимаются тем, что крадут деньги. Все понятно, это и называется воровством. Но есть и другие люди, которые одним небрежным словом способны украсть у людей человечность. Это уже нечто другое». Он был не в восторге от гномов и троллей. Честно говоря, ему вообще мало кто нравился, но он каждый день вращался в их обществе и потому имел право на такое отношение. А когда всякие жирные идиоты начинают разглагольствовать на темы, как, мол, опустился Анкморпорг... Вэмс посмотрел на воду. Одна свая находилась прямо под ним. Река Анг пыталась клокотать и булькать вокруг нее. Бревна, веревки и прочий хлам скопились у сваи, образовав плавучий помойный островок. На нем даже какие-то грибы успели вырасти. Он не отказался бы сейчас от бутылочки хорошего пойла Джимкина пивомеса. Когда смотришь на мир сквозь дно бутылки, внимание как-то лучше фокусируется. Но тут его внимание сфокусировалось кое на чем другом. «Теория сходства и подобия», — думал Вайнс. «Кажется, так называют это травки». «Если растение похоже на некую часть тела, стало быть, из него получится прекрасное лекарство для лечения именно этой части тела. Как будто добрые боги предусмотрительно развесили на растениях таблички «Прими меня». Зубоцвет для зубов, костенец для костей, очанка для глаз. Была даже некая поганка под названием «Фаллус стоякус». Что ей следует лечить, Ваймс не знал, но Шнобби почему-то постоянно жрал омлеты с грибами. Так что либо этот гриб в реке предназначен для лечения рук, либо... Ваймс вздохнул. «Маркоу, принеси-ка багор». Маркоу посмотрел туда же, куда смотрел капитан. «Чуть левее бревна, Маркоу». «О, нет». «Боюсь, что да. Вытащи его, узнай, кем он был, и напиши рапорт сержанту Колону». Труп оказался клоуном. Когда Маркоу спустился на кучу мусора и откинул ветки, мертвец всплыл лицом вверх и улыбнулся грустной нарисованной улыбкой. «Он мертв!» «Как будто эпидемия какая-то, правда?» Ваймс опять взглянул на улыбающийся труп. «Ничего не предпринимай. Держись подальше. Пусть этим занимаются наемные убийцы и тупица Квир. Ты же получил приказ». «Капрал Маркоу?» «Сэр?» «Ты же получил приказ. Ну, черт с ним. Я что, заводной солдатик, патриция?» «Мы должны выяснить, что происходит». «Так точно, сэр!» «Что бы ни случилось, мы все выясним».